Здесь, здесь ты живешь. Магазин открылся. За вином идешь. Прохожих затылки. Лед на Неве вместо бутылки. Ты берешь две. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Пусто в Камчатке и в Костыле. Пусто в кармане и в кошельке. В метро опускаешь последний жетон. И уезжаешь в родной свой район. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург. Там все как прежде, трубы дымят, люди с работы домой спешат. Ты родился.